Всех приветствую. Сегодня мы рассмотрим такую тему, как измененное состояние сознания, ИСС, как способ получения знаний. То есть тут я буду постоянно вот эту аббревиатуру произносить, ИСС, ИСС, ИСС, будет звучать как мантра такая. Я думаю, вы к этому привыкнете в течение этой лекции. Что это такое, как это появилось, в связи с чем, как это изучается и как это вообще, в принципе, проявляется в истории человечества. Ну, в общем, исследование измененных состояний сознания, ISS, Altered States of Consciousness по-английски, они начинаются в 60-е годы на Западе, прежде всего, конечно, в США, потом в других странах. То есть исследование необычных состояний сознания. Что же послужило причиной такого интереса? Почему вдруг появляются такие исследования? Прежде всего, конечно, это массовое увлечение различными психотропными веществами, в том числе ЛСД, в ту эпоху. Просто было такое поголовное на этот счет сумасшествие в Америке. Во-вторых, хотя вот эта вторая причина, она менее очевидна, но тоже она неявным фоном проскакивала, шла холодная война, как известно, между двумя державами, двумя такими блоками этих держав, соперничество двух миров, поэтому любые достижения в сферах, в любых сферах, тем более в такой тонкой, как это измененное состояние сознания, могли бы иметь преимущественное значение. Но, тем не менее, все-таки первая причина была ключевой, основной. В свою очередь, увлечение этими веществами, мескалином, там, ЛСД и многими другими, было связано с тем, что тогдашняя молодежь в очень большом количестве стала сильно разочаровываться в общем, в тогдашних современных ценностях. Это был такой способ бегства от диктата коммерции, агрессивной внешней политики, лицемерия, ханжества предков. И этот, собственно, эскапизм, так его можно назвать, он выражался в том числе вот в рок-музыке, в наркотиках, в алкоголе, вступлении в различные культы, которых тогда тоже очень много в Америке появилось. Они тоже, в принципе, внесли свою лепту в развитие исследований ИСС. Огромным успехом начали пользоваться труды Карлоса Кастанеды, который, особенно вот первая книга «Учение Дона Хуана», там описывается всевозможные тоже вещества, которые используют для получения ИСС. Описываются психоделические путешествия главного персонажа. Вот в результате в короткие сроки был накоплен очень большой эмпирический материал, в которых представлены были самые невероятные психические переживания, которых надо было как-то обработать и исследовать. Собственно, появляется и сам термин психоделия, психоделический. Впервые об этом термине сообщил британский психиатр Хамфри Осмонд. Хамфри Осмонд в 1956 году. Он ввел этот термин psychedelic, психоделический, для описания влияния мескалина. И этот термин стал общим для обозначения веществ, которые глубоко изменяют сознание человека, и потом пошел использоваться в сферах, далеких уже от, собственно, фармакологии. В культуру очень активно проник, появляется психоделическая музыка, психоделические картины, психоделическая литература и так далее. Вот. Это произошло благодаря во многом влиянию таких апостолов ЛСД, как Тимоти Лири, который как-то в Мексике попробовал мескалин, восхитился. И, в общем, гарвардский профессор полностью поменял свою научную ориентацию после этого. То есть он решил посвятить свою жизнь исследованию этих необычных состояний сознания. Его влияние было очень большим на собственно, на хиппи, вообще на молодежные круги. А второй человек, который тоже очень активно влиял, это, конечно, Олдос Хаксли, очень известный на тот момент литератор, который поначалу был таким рафинированным английским писателем, утонченным. А потом он познакомился с Джиду Кришнамурти, и тоже все волшебным образом у него поменялось. Он переехал в Лос-Анджелес, стал пробовать всякие вещества. И в том числе на основе этого своего внутреннего опыта он составил работу «Двери восприятия», которая, название которой даже повлияло на название известной группы Doors. Вот. Термин, ну я еще вернусь, то есть такая была небольшая преамбула, предыстория. Об исследованиях еще чуть позже поговорим. Вообще сам термин ИСС несет на себе, к себе, конечно, какие-то условности и в то же время неточности. Потому что этот термин использует, точнее, он должен обязательно использоваться в противостоянии с обычными состояниями сознания, с нормальными. Которое само по себе, это понятие ОСС, обычного состояния сознания, достаточно спорно и непросто. То есть определить само по себе, что такое ОСС, практически невозможно. То есть без соотнесения с ОСС. Мы зависим от нормы для того, чтобы показать, что выходит за пределы этой нормы на аномалию. Вот. Между тем, в различных культурах, как мы прекрасно знаем, существуют свои какие-то нормы. И есть культуры, те же, вот, допустим, североамериканских индейцев, для которых входить в транс все равно, как нам там, зайти в соседнюю дверь, к примеру. Вот. Поэтому те, кто не входит в транс так же легко, так, по щелчку пальца, для них будут как психические калеки. Поэтому большинство американцев для таких индейцев показались бы просто какими-то недоумками. Да? То есть, это у них норма такая. У нас другие нормы. То есть... Из этого вытекает, конечно, проблема сущностного различия между ИСС и ОСС. Когда те или иные ученые описывают так называемое нормальное состояние сознания, что они имеют в виду? Может быть, свое рафинированное ученое сознание, которое очень рационально и совершают известную психологию такую, ошибку психолога, когда психолог воспринимает пациентов, приходящих к нему на сеанс, как разделяющих примерно такую же систему ценностей и мыслящих так же, как и он, хотя они могут совершенно отличаться. Либо же это состояние действительно каких-то простых людей, но если покопаться в сознании простых людей, то там могут обнаруживаться такие вещи, которые делают это состояние намного-намного сложным. Чарльз Тарт, исследователь ИСС, приводит простой пример, беря некоего такого обывателя по имени Сэм, который... То есть, есть две фразы. I am Bill, то есть, я Bill, и I kill you. То есть, они звучат немножко похоже, и в сознании Сэма одна фраза заменяется на другую почему-то. Ну, почему? Это как бы его собственная проблема, но факт то, что у него как бы обычное состояние сознания. Тем не менее, вот Билл меняется на Килл и вызывает в нем соответствующую какую-то агрессивную реакцию. То есть, как различить оттенки внутри ИСС и ОСС? И, кроме того, чем может отличаться субъект, который входит в состояние измененного состояния, от субъекта в ОСС? Является это тем же самым человеком или все-таки это совершенно другой субъект? К ИСС существует определенное недоверие со стороны многих ученых, многих людей, поскольку в это понятие могут, и частенько так и происходит, без разбора попадает все подряд. Это и наркотический какой-то угар, и опьянение алкогольное, и возвышенные тонкие медитативные состояния. Ну, безусловно, с одной стороны, это так и есть, ИСС в себя все включает. С другой, все-таки не все ИСС являются психопатологичными и несут вред для организма и общества. И даже если некоторые из них кажутся какими-то болезненными и жесткими, если даже не жестокими, может быть, это всего лишь болезнь роста, из которого потом возникает что-то для организма и общества полезное. По существу в рамках ИСС смешиваются три отдельных блока значений. Во-первых, это значение то, что знакомо каждому здоровому человеку, с чем мы, в общем-то, сталкиваемся еженочно. Все мы видим сны, все мы засыпаем ночью. Собственно, сон – это и есть самое такое простое ИСС, с которым мы имеем дело. Вот. Или сильные эмоции, когда нас просто выносят за пределы рациональности, каких-то яростных вспышек, гнева, какой-то экзальтированной радости и так далее. Это первый момент. Второе значение – это действительно патологические состояния, вроде какого-то острого психоза, шизофрении и так далее. И, наконец, неординарные какие-то состояния выхода в некие тонкие сферы, какую-то иную, более возвышенную реальность. То, что ближе к так называемому мистическому опыту. Возможно, что эти три различные группы и должны, по идее, исследоваться по-разному и не редуцироваться друг к другу. Здесь еще следует, конечно, упомянуть такую важную проблему, как проблему языка описания ИСС. Немножко это напоминает на ситуацию с пониманием времени, которую еще в свое время отметил Аврелий Августин. Вот процитирую его из его исповеди. «Если никто меня об этом не спрашивает, я знаю, что такое время. А если бы я захотел объяснить спрашивающему, нет, я не знаю». То есть, вот как бы интуитивно мы это понимаем, а попытка вербализовать уже как бы все это обламывается. Точнее, также и с феноменом ИСС. Мы интуитивно понимаем, о чем идет речь, но при вербализации этой интуиции возникают большие сложности. Потому что тот понятийный аппарат, который мы используем для нашего рационального взгляда, он просто ломается перед субъективными переживаниями в ИСС. А ведь именно с субъективными переживаниями мы и имеем дело здесь. А научное мышление, оно тяготеет к общезначимости, к абстрактности, какой-то объективности и повторяемости явлений, на основании чего выводятся соответствующие какие-то закономерности. Но в ИСС очень велика степень субъективности, уникальности и неповторимости. Если это все переводить на общезначимый язык науки, то тогда это их объединяет и стирает их специфику в каком-то плане. Безусловно, можно экспериментировать с разными индукторами, которые вводят в ИСС, например, давать испытуемому таблетку ЛСД или устраивать для него какую-нибудь сенсорную депривацию и повторять это снова и снова, снова и снова, и записывать это в журнальчике. Но тем не менее, эффект от введения этих индукторов не замедлит наступить, однако качество переживаний, их самобытность будет каждый раз разной. Каждый раз разной. У одного и того же человека, не говоря уже о разных людях, которые вводят, индуцируют одинаковым способом. Да, все они оказываются в ИСС, однако эти состояния друг с другом не совпадают. Есть, вот был такой недавно умерший пионер исследований измененных состояний сознания Джон Лилли, американский ученый, изобретатель камеры сенсорной депривации. Вот он тоже, как и многие другие ученые, на своей шкуре испытал, собственно, что такое ЛСД. При первом введении у него была невероятная какая-то эйфория. Он там летал, парил, там, чувствовал какую-то связь со всем миром. Ему было очень хорошо. Вот. Из этого он сделал неверный вывод, что, видимо, так оно всегда и будет. Как бы при следующей дозе будет примерно такая же история. Прошло, правда, несколько месяцев, когда он там второй раз решил это сделать, вколол себе это дело, и абсолютно другое было у него, абсолютно другое. То есть он почувствовал дикую депрессию какую-то, тоску, адские ощущения и физическое такое сильное недомогание, что он вообще чудом остался жив. Он там на несколько лет просто выбирался из ямы, лечился в больнице, практически умер. Потому что ЛСД – это такой препарат, который очень тонко реагирует на подсознательные ощущения. Даже если ты внешне кажется тебе, что все в порядке, но внутри ты можешь этого не замечать. И вот эта штука, она вот это выволакивает. И это может быть либо эйфория какая-нибудь, либо вот депрессия. И пойди пойми, что вообще тут бывает в каждом конкретном случае. Вот. К тому же ИСС невозможно изучить вживую. Мы не можем проникнуть в сознание человека, когда оно пребывает в измененном состоянии, посмотреть на него как бы изнутри. То есть мы не можем измерить какими-то датчиками, что ли. Ну, конечно, мы можем обложить человека всякими штекерами, датчиками, там уровень сахара у него измерять, там, давление подпрыгивает там или нет. Но это чисто какие-то внешние вещи, которые могут как-то коррелировать с внутренним состоянием сознания, но это очень условно. Вот. Кроме того, ИСС – это довольно тонкая материя, которая либо проявляется или не проявляется в связи со множеством факторов. Хорошо известны сложности при исследовании способностей экстрасенсов. Далеко не каждый раз удается выполнить на заказ вызов соответствующих способностей. Сейчас он просто тебе прекрасно все показывает, отгадывает все карты Зеннера, там, и там телепатия, все прекрасно идет. А воодушевленный исследователь говорит: ну все, замечательно, давайте через часок повторим. Пытается повторить через часок, и вообще ничего не угадывается, никакой телепатии, куда все подевалось, непонятно. Возникает ощущение, а может быть, он мошенничал в первый раз, раз вот вначале все было хорошо, а сейчас этого нет. То есть, они ведут себя достаточно капризно, не слушаются команд инструкторов. Поэтому ИСС не любят слишком пристального внимания к самим себе. Так можно сделать вывод. Отсюда и вот этот издевательский фон Тренди, который действует уже лет 20, где его основатель предложил миллион, а сейчас уже, по-моему, 10 миллионов долларов любому желающему, который может подтвердить наличие своих экстрасенсорных способностей в условиях проверяемого лабораторного эксперимента. Пожалуйста, докажи, что ты умеешь телепортироваться, телекинез, там, телепатия, ясновидение. Окей, вот тебе вот площадка, тут камеры, тут датчики, все это. Действуй. Никто до сих пор этого не сделал. Пытались, попытки были, но объясняю тем, что ну вот, когда мы попадаем в такую обстановку неверия, когда в нас никто не верит, все, как бы, все эти состояния как-то сразу же отпадают. То есть, здесь мы имеем дело с каким-то очень загадочным, на самом деле, феноменом, который вроде как есть, а как он есть, ну, непонятно. Кроме того, проблема, связанная с языком описаний, состоит также и в том, что это описание производится постфактум, то есть уже после того, как человек побывал в ИСС и из него вышел. Вербальное мышление плохо соответствует ИСС и либо полностью прекращает свою работу, когда туда человек погружается, либо значительно искажается в этих условиях не слишком для себя комфортабельно. Пользоваться общепонятной речью, пребывая в глубоких состояниях сознания, это удел очень-очень немногих людей. В частности, есть в качестве такого исключения, я приведу в пример знаменитого мистика Шри Аурабинда, о котором пишет в своей работе «Путешествие сознания» французский мистик Сатпре. Учитель Аурабинда Леле сказал мне, речь идет от лица самого Аурабинда, сказал мне, чтобы я молился, но я был настолько поглощен сознанием безмолвного брахмана, что я не мог молиться. Он ответил, что это не беда, будут молиться он и некоторые другие, а я должен был просто пойти на митинг и сделать присутствующим намаскар, как Нараяне, как Богу, и ждать. И речь придет ко мне из некого другого источника, не из ума. Шри Аурабинда сделал в точности то, что ему было сказано. И речь пришла так, как будто ее кто-то диктовал. И с тех пор все речь, мои рукописные произведения, моя мысль и внешняя активность приходят ко мне из того же источника, который находится выше головы. Шри Аурабинда был, помимо того, что глубоким мистиком, он еще и до поры до времени увлекался политикой. Причем так вот в жесткой форме. Он был один из лидеров местных террористов. Бомбочки подкладывал, там, поэтому за ним охотилась там, английская полиция местная. Периодически его кидало в тюрьму, где он там вот медитировал. Шри Аурабинда. Аурабиндо. Он жил в конце 19-го, первой половине 20 века. Вот. И он выступал перед своими собратьями на митингах. Его там могли слушать тысячи людей. А в этот момент он пребывал в ИСС. Вот, причем говорил так, на нормальном таком местном языке, бенгальском, всем понятном. Никто и не заподозрил, что он к ним обращается как к божественным существам. Ну, вот говорит и говорит там, про политику что-то, про колонизаторов английских, там, про бомбу, может, кому-то говорит. Вот. Но это большая редкость. Обычно все-таки эти вещи друг с другом не связаны. И речь просто умолкает, когда человек добирается до этого состояния. А вот когда из ИСС человек выходит, то он снова пользуется этим инструментом, который не слишком эффективен для описания ИСС. Ну, собственно, другого у него и нет. Поэтому методика, которая построена на записи очевидцев, тем более тех, адекватность которых мы не всегда можем распознать, она порой напоминает дом, построенный на песке. Чем привлекательны все-таки ИСС для человека? Ну, много чем, на самом деле. Первое, что приходит в голову, самое простое, это то, что его выдергивает из плена рутины, раскрашивает серые будни какими-то яркими, незабываемыми красками. В общем, нечто, вносящее новизну в его жизнь. Впрыскивает адреналин, в конце концов. То есть, это попытка почувствовать себя лучше, как-то вот бодрее, увереннее в себе. Вот. Дальше, ну, конечно, это обретение знания, какого-то особого знания, встреча с высшей основой бытия. Это тоже происходит через приобщение к ИСС. С Богом, например. В качестве примера. В Упанишадах, а также в Веданте, в индийской философской школе, выделяют четыре состояния сознания. Бодрствование, легкий сон, глубокий сон и загадочная турия, четвертая. Вот эти состояния, они встроены, выстроены в иерархическую лестницу по степени приближения к истине. А турия – это как бы основное глубинное состояние, когда знание проявляется как таковое. То есть, иными словами, бодрствование – это низший уровень знания, когда человек достаточно далек от высшего бытия. Сон со сновидениями уже чуть-чуть поближе, знаний побольше. Глубокий сон – еще больше знаний. Ну, а турия – это просто уже знание как таковое. И уже из этого состояния, четвертого состояния, человек уже ныряет вот в эту абсолютную основу и может там находиться и с ней как-то отождествляться. Собственно, в этом своем изложении я не буду намеренно касаться каких-то обычных ИСС, хотя это звучит тавтологично, конечно, которые хорошо знакомы людям, вроде физиологического сна или винопития, или наркотического опьянения. К сожалению, у очень многих людей именно вот эти компоненты, они чаще всего возникают при этом, так сказать, при употреблении этого слова. Этому, кстати, если в интернет залезть, набрать измененное состояние сознания, то, как правило, вот эти вещи будут тоже фигурировать. Это тоже, конечно, ИСС, с этим приходится считаться, но это низовые ИСС, низовые, которые, в общем-то, не несут в себе, как правило, каких-то судьбоносных открытий, а скорее разрушают личность и ведут деградацию. Нас будут волновать другие ИСС, те, которые ведут к совершенству, к познанию, к углублению в истину бытия. По сути дела, этот термин ИСС, он не очень на самом деле хорош. Может быть, было бы удобнее, удачнее назвать их МСС, например, мистические состояния сознания, да? Или там, ВСС, высшее состояние сознания. Хотя, опять-таки, здесь придется тогда гадать, а чем тогда высшие от низших отличаются, мистические от немистических. Ну, в общем, так или иначе, здесь обязательно какой-то контекстуальный подход, какая-то релятивность. Теперь, что касается определения ИСС и некоторых исследований. Ну, по времени первое определение измененных состояний сознания предложил немецкий ученый Арнольд Людвиг еще в 1966 году. «Я буду считать измененным состоянием сознания, — говорит он, — любое психическое состояние, индуцированное различными физиологическими, психологическими или фармакологическими приемами или средствами, которое субъективно распознается самим человеком или же его объективным наблюдателем, как достаточно выраженное отклонение субъективного опыта или психического функционирования от его общего нормального состояния, когда он бодрствует и пребывает в бдительном состоянии». То есть, опять же, он, это в этом классическом определении мы видим попытку передать специфику ИСС через отличие от такого условно-нормального состояния, с которым человек субъективно знаком и в котором он в основном и пребывает. Вот. Хотя, опять же, если ковыряться в этом всем, вот как работает обычное состояние сознания, то там все гораздо сложнее находится. Но наиболее крупный ученый, который работал на почве изучения СС, это, конечно, был и остается Чарльз Старт, родившийся в 1937 году. Сейчас он уже такой почтенный патриарх, уже достаточно пожилой, но, видимо, все-таки еще что-то публикующий. Американский психолог и парапсихолог, один из основателей трансперсональной психологии, один из представителей движения за развитие человеческого потенциала. Согласно Тарту, обычное состояние сознания это не является чем-то естественным, само собой разумеющимся состоянием. Это сложная конструкция, которая представляет собой специальную адаптацию для взаимодействия со средой и людьми, которая полезна для одних целей, а для других оказывающаяся бесполезной. Это просто это обычное состояние сознания. Хотя компоненты сознания могут изучаться друг от друга изолированно, они существуют как части сложной системы, и для их понимания, разумеется, необходимо рассмотрение их системных функций. Поэтому и чтобы понять всю сложную систему сознания, нужно разобраться во взаимосвязи ее составных частей. И такой подход поэтому у Тарта называется системным. Вот понимание состояния сознания как системной конструкции основывается на нескольких важных постулатах, опирающихся на эмпирический человеческий опыт. Прежде всего постулируется существование базисного или основного состояния сознания, БСС, поскольку возможна определенная степень произвольного управления фокусом сознавания. Его можно назвать вниманием сознаванием еще. То есть это вот БСС, это еще внимание сознавания. Кроме того, также необходимо постулировать наличие самосознавания. То есть сознавание наличия сознавания. Когда человек сам себя осознает. Это тоже, в принципе, относится к основному состоянию. Вот. Тарт говорит, нормальное состояние сознания может определяться как продукт существования в определенных условиях, как физических, так и психосоциальных. Таким образом, нормальное состояние сознания для каждого индивида имеет адаптивное значение в рамках определенной культуры и социальной среды. Вот он как раз упрекает психологов неких. Распространенная когнитивная ошибка, которую отметил еще Карл Юнг, ошибка психолога. Имея в виду проекцию психологов собственной психологии на пациентов. Она состоит в том, что мы почти всегда косвенно предполагаем, что все вокруг думают и переживают примерно так же, как и мы. За исключением, наверное, сумасшедших. Для каждого индивида его нормальное состояние определяется в основном состоянием бодрствования. Возможно то, что твое нормальное состояние похоже на мое нормальное состояние и на сознание всех остальных нормальных людей. И это может быть даже каким-то универсальным предположением, хотя все-таки в чем-то сомнительным. ИСС для каждого индивида – это то состояние, в котором он ясно чувствует характерные качественные изменения паттерна своего ментального функционирования. Образца своего ментального использования. То есть он чувствует не только количественные изменения, например, там больше или меньше бдительности, увеличение или уменьшение количества визуальных образов, больше четкости или размытости, но и что некоторые качества его ментальных процессов становятся другим. Ментальные функции оперируют в этом состоянии не так, как обычно. Проявляются такие качества восприятия, аналогов которому в нормальном состоянии мы не встречаем. При этом есть еще масса каких-то пограничных случаев, когда индивид не может сам достаточно точно различить, в каком он состоянии пребывает, то ли там ОСС или ИСС. Но само существование этих пограничных состояний и трудноописуемых эффектов на самом деле, по мнению Тарта, не отрицает существование переживаний отчетливых качественных изменений в ментальном функционировании, который и называется, является критерием ИСС. Именно качество изменений очень важно для него. Вот. Человек, замечает, он живет и функционирует в различных состояниях сознания, и разные культуры сильно отличаются в понимании использования отношений к ИСС. Я уже приводил в пример про так называемые примитивные народы, которые хорошо знакомы с трансом и для которых нормальный взрослый человек способен входить в это состояние очень легко. Во многих восточных цивилизациях были разработаны специальные практики, которые аккуратно, более-менее легко могут вводить человека вот в подобное состояние. Например, в таких, как йога или чань-буддизм. Вот. И в связи с этим для более адекватного обсуждения ИСС создавался специальный язык. Вот, например, если взять санскрит, язык, который очень хорошо подходит для различных интериоризованных процессов, то есть внутри нашего сознания, то для обозначения разных тонких процессов медитации, внимания, осознавания используют десятки разных терминов, которых в разы больше, чем в любом европейском языке. Потому что люди специально этим занимались и в течение веков выработали очень хороший, ну, скажем так, инструмент для описания. Ну, насколько, конечно, это возможно с учетом ИСС. Вот. Для большей определенности, поскольку термины «состояние сознания» и ИСС используются достаточно часто, они могут обозначать все, что угодно. Поэтому ТАРТ для большей определенности пользуется термином «дискретное состояние сознания» – ДСС. Дискретное состояние сознания. ДСС – это уникальная динамическая конфигурация психических структур. Это деятельная система психических подсистем. Фактически, это просто обозначение состояния сознания, которое находится вот в некоем таком автономном режиме. Дискретные состояния, они как-то меняются, переходят друг к другу, но здесь нету такого плавного перехода с одного ДСС в другой. Хотя в рамках ДСС составляющие структуры или подсистемы могут изменяться, общий паттерн, который слагает вот это самое ДСС, остается постоянным. Что может быть примером ДСС? Ну, в принципе, что угодно. Это обычное бодрствование. Вот сейчас вы, например, меня слушаете, вы находитесь в определенных ДСС. У каждого из вас есть какие-то свои собственные в вашем сознании ощущения, мысли, переживания. И это ваши личные ДСС. Это может быть сон со сновидениями или без сновидений. Это гипноз, алкогольное опьянение или интоксикация там, наркотиками. Состояние медитации и другие состояния. Кроме этого, он выделяет понятие дискретное измененное состояние сознания. ДСС. ДСС и ДСС. ТАРТ называет ДСС такое ДСС, которое отличается от некого БСС. Еще раз, БСС – это базовое состояние, которое является частью, скажем так, ДСС. Но если мы качественно меняем какие-то вот восприятия, ощущения, мышления, ну, не мы меняем, у нас что-то меняется. Это значит, мы перешли уже в дискретно измененное состояние сознания. Ну, это термин «измененное», им употребляется описательно, без всяких оценочных нагрузок. По ТАРТу следует, что количество ДСС, доступных человеку, ограничено. Хотя мы не знаем точно, сколько таких границ есть и сколько вообще, какое именно точное количество существует. То есть, списка не было представлено. Вот. Ну, есть еще другие некоторые определения, которых я коснусь. Это, вот, допустим, французская исследовательница Эрика Бургиньон, которая говорит, что ИСС – это состояние, в котором изменяются ощущения, восприятие, эмоции и когнитивные сферы. Ощущения, восприятие, эмоции, когнитивные сферы. То есть состояние, в котором это изменяется. Правда, это определение достаточно такое простое и общее, потому что, ну, наше состояние постоянно меняется. Вот пока я эту фразу говорил, несколько раз у меня уже изменилось. Ну, вот, потому что какие-то промелькнули какие-то мысли, какие-то образы. Да и у вас, соответственно, тоже. Кроме того, есть разница между дискретными и континуальными измененными состояниями сознания. Ну, про дискретное вы уже слышали. Это вот у Чарльза Тарта. Как будто бы вот одно состояние, оно как-то перепрыгивает в другое, и между ними есть некий зазор. А иная точка зрения, которая высказывается Колином Мартиндейлом, Мартиндейл, еще один такой исследователь, он говорит, что ИСС, они как бы переходят последовательно, плавно друг с друга, то есть между ними сложно выстроить какие-то границы. Вот. Ну, есть и точка зрения, которая вот совмещает обе эти позиции. Вот. Некоторые ученые предлагают достаточно своеобразные способы описания. Например, если вспомнить того же Джона Лили, который был одновременно и мистиком, эзотериком, и ученым, и практикующим каким-то медитатором. То есть он там поступил в ученики к известному на тот момент чилийскому философу и практику Оскару Ичазу, одному из тогдашних лидеров движения «За развитие потенциала». Он описывает свои упражнения с Оскаром Ичазу в работе «Центр циклон». На русском языке она тоже есть. Вот, в свою очередь, Ичаза опирался на Гурджиева здесь, на его какие-то разработки. Его сатори, то есть высшее состояние сознания, определяется как различные положительные уровни. Плюс 24, плюс 12, плюс 6, плюс 3 – или состояние сознания. Оскар использовал гурджиевские вибрационные числа, чтобы определить состояние сознания. Ну, с точки зрения Гурджиева есть некое состояние абсолюта, в котором три силы совмещаются воедино. Да? Потом есть мир номер два, где эти три силы начинают разделяться. Потом мир номер три, уже там, где шесть этих сил появляется и так далее. Чем ближе к нашей Земле, тем больше таких сил и больше обусловленностей. Вот. Есть некий базовый уровень, который он называет план 48. План 48. Это так называемое нормальное состояние сознания. Чем выше по этой лестнице мы забираемся, плюс 24, плюс 12, плюс 6 и плюс 3, тем вот это состояние становится все более тонким, а плюс 3 – это вообще практически, можно сказать, освобождение, просветление такое, там, теснейшая связь с Богом. Но интересно и тот факт, что на каждый плюс находится свой минус. И подобно тому, как есть ощущение всеобъятного просветления какого-то, да, то теснейшая связь с Богом, есть и минус 3, которая характеризуется там абсолютным ощущением попадания в ад, связью с дьяволом там и прочее. То есть это какое-то противоположное, очень неприятное переживание есть. Вот. И вот это примерно то, что я хотел сказать касательно этих исследований ИСС. Они до сих пор проводятся. Причем ученые могут это делать как приборным способом, хотя это, конечно, такой ученые, которые считают, что сознание – это просто часть мозга, поэтому можно исследовать какие-то там альфа, бета и прочие ритмы и делать вывод о том, как сознание меняется. Вот. С другой стороны, есть ученые с большей степени такого философско-гуманитарного подхода, которые пытаются опираться на язык описания, там, на какие-то на включенные наблюдения, на собственные переживания. Вот. Так что эти исследования по-прежнему продолжают развиваться. Теперь, что касается как бы самих ИСС в религии, в истории, там, в культуре. Конечно же, ИСС известны с глубокой древности. Человечество сколько себя знает, столько оно знает и ИСС. ИСС стоят у истоков трансформационных переживаний многих религий, философских систем, научных открытий. Я приведу, пожалуй, только три примера, самых, пожалуй, ярких, чтобы проиллюстрировать свою мысль. Ну, например, первый. Это в ведах, древних индийских сочинениях, упоминается сок сома. Галлюциногенный напиток непонятного происхождения, либо, может быть, это какой-то гриб в основе был, либо какое-то растение. И этот напиток считался напитком богов, напитком бессмертия, который очень богами был любим, а Индра готов был пить его вообще целыми озерами. Его с большой помпой добывали на специальных плантациях, везли на жертвенные какие-то площадки, где, собственно, предлагали богам. И считается, что создатели ведийских гимнов, риши, они принимали эту сому вовнутрь и слагали вдохновенные строки, собственно, которые потом вот в виде вполне себе вербального текста мы читаем в этом сочинении, ну, в таком сочинении, как Ригвед. А ведь Ригведа стоит, текст, который был создан 3000 лет тому назад, стоит у истоков вообще всей индийской священной культуры. Получается, что ИСС, вызванная приемом сомы, повлияли на развитие индийской культуры. Вот вам первый пример. Второй пример с буддизмом. Потому что опыт Будды, это в результате которого он в принципе стал Буддой. Да, был Сиддхартха Гаутама, вошел человек в одно состояние, а вышел другим человеком совсем. Это опыт особого типа ИСС на самом деле. Состояние бодхи, ануттара самьяк самбодхи. Это опыт видения вещей, как они есть, да, как известно. И в этом, как раз в этом состоянии Будда открывает свои знаменитые четыре арийские истины, которые стали ядром буддийского учения, буддийской философии. Вот. То есть, опять же, ИСС оказывается в основе в основе целого масштабного учения. Ислам, следующий пример. Хотя вообще напрямую об этом не говорится, но, в общем-то, можно сделать вывод такой, достаточно напрашивающийся. Потому что ислам тоже ведь начинается как таковой с ИСС. Когда пророк Мухаммад в 610 году в пещере Хира, медитировавший, молившийся Богу, он встретился, как известно, с архангелом Джибрилем. И вот это... Очевидно, что эта встреча была не просто так, как вот мы вот с вами встречаемся в физических телах. Это какое-то уже измененное состояние сознания он находился. И именно в этом состоянии он получает первое откровение, которое впоследствии составило знаменитый Коран, главную книгу мусульман. И к этому можно также добавить знаменитый перенос Мухаммада на чудесном коне Акбураке в Иерусалим во мгновение ока. Вознесение, мирадж на небеса, беседа с Богом. Это тоже вот эти вот эпизоды из жизни Мухаммада, они тоже являются ключевыми событиями для мусульманской жизни. Вот. Так что, как видите, таких примеров можно очень много привести. Все они, в общем-то, показывают одно и то же, что ИСС – это чрезвычайно важное состояние, которые мы не можем игнорировать или редуцировать их до каких-то психопатологических качеств, как это делали зачастую вот в прошлой бихевиоральной психологии, ну, или в материалистически мыслящей науке. Измененное состояние сознания обладают какими-то характерными чертами. Например, убедительность. То, что получает субъект в ИСС, для него, как правило, очень основать, я имею в виду именно состояние не алкогольного опьянения, опять же, а вот такого возвышенного, основательно, убедительно. Ну, в частности, пример здесь можно привести из Бхагавад-гиты, где в 11 главе описывается ситуация проявления вишварупы. Вишварупа – это вселенная в форме человека. Антропоморфный возница, с которым беседует царь Арджуна, внезапно превращается в какого-то гиганта, человека-гиганта, который собой вмещает все. То есть, это форма всего мира. Но интересно тот факт, что предварительно царю Арджуне, который все это видит, меняют зрение. У него есть обычные глаза. И в процессе, скажем так, когда вот Кришна являет самого себя в такой форме, на Арджуне меняют глаза на дивья чакшус, на божественное око. Божественное око. И вот именно это божественное око и видит этого гиганта, трепещет перед ним, страшится его и в то же время живописует все, что происходит у него на глазах. Как раз-таки этот эпизод, который Арджуна какое-то время мог выносить, а потом запросил о пощаде, чтобы там, типа, с меня хватит, я больше не могу это, на это смотреть. Арджуна преисполняется понимание, что это истина большая, что Кришна действительно в этот мир явился ради каких-то целей, и что нужно воевать, и берется за оружие, которое он временно отложил. Вот. Это убедительность. С этим связано также еще такое понятие, как реалистичность ИСС. Реалистичность. В состоянии ИСС субъект чувствует, что его переживание крайне правдоподобно, крайне реалистично. Потом у него могут закрасться какие-то сомнения, не привиделось ли мне это что-то. Но пока он там находится, это очень-очень для него значимо. Ну, здесь я приведу в качестве примера знаменитого мистика Рамакришны, который на вопрос его ученика Вивекананды: «Видели ли вы, учитель, Бога?» Он ему ответил: «Да, видел, только несколько ярче, чем тебя». То есть, вот, более реалистичный, чем ты, на самом деле. Сам Рамакришна имел необычайные опыты соединения с какими-то высшими существами. В частности, там, с Богородицей, с Иисусом Христом, с Мухаммадом, точнее, не с Мухаммадом, с Аллахом, с Кришной, Заратустрой. Причем этот опыт всегда происходил по одной и той же схеме. Перед ним был некий образ, например, там икона на стене. Рамакришна пристально на него, на этот образ смотрел, и из иконы как бы выходил наружу, собственно, персонаж, который там изображен, допустим, Христос, и входил в сердце Рамакришны. У него там совершенно невероятные какие-то переживания были. Он как бы все это сразу, весь этот мир постигал через призму Христа, например, или призму Кришны, и ощущал такую тесную слитость с этим конкретным персонажем. Вот. Потом он из этого выходил, но как бы он, собственно, не менял вот эти вот, собственно, объекты своей медитации, везде была одна и та же ситуация. Они все были, как бы, сливались с ним. Они показывали изначальную недвойственность, тождественность всего мира. Вот. Дальше. Следующий момент. То есть, убедительность, реалистичность, я сказал. Изменение пространственно-временных координат. То есть, в этом состоянии вообще утрачивается представление о времени. Кажется человеку, что он просто... То это может там пройти... Это очень долго, например, длится. Это может быть несколько часов там, или дней. А в реальности это проходит несколько секунд, например. Еще раз напомню вот эту мифологему с Мухаммадом, который... успел слетать за 1000 километров в Иерусалим от Мекки, много успел провернуть за все это время. И пока он вот так вот туда-сюда летал и общался там со множеством пророков, вода, которую он случайно опрокинул в кувшине, она даже не успела вытечь из этого кувшина. То есть вот буквально несколько секунд миновал. Это вот изменение пространственно-временных параметров. Еще один момент – это асоциальность. Та личность, которая попадает в ИСС, она настолько захвачена вот этим состоянием порой, и что это выглядит очень подозрительно и сомнительно в глазах общества, которое просто не понимает вот такого субъекта. Ну, конечно, за исключением, если все общество тоже не индуцировано ИСС и не готово, так сказать, принять это, поскольку он свой, так сказать. Но обычно такого нет, и такие личности, они глубоко одиноки. И общество, не понимая специфики ИСС, оно готово, склонно выбраковывать, наверное, наиболее радикальных представителей, защищаясь от мнимых или реальных опасностей, которые... могут от этого субъекта исходить. Я напомню ситуацию со знаменитым суфийским мистиком Ал-Халаджем, которого казнили в 922 году, просто потому, что он в некоем экстазе восклицал «Анал-Хак, я есть истина». То есть ортодоксы сочли, что он неслыханно проявляет неслыханную наглость. Он вообще себя считает богом. Но, тем не менее, они не понимали, что это просто физическая оболочка. На самом деле, через Ал-Халаджи говорит сам Аллах про себя, что вот есть Бог. И в результате, да, человек пострадал из-за своих убеждений. Но последующий, вот суфия, для них это был хороший такой урок. Они после этого притихли, не стали, так сказать, высовываться. И свои ИСС они уже отрабатывали где-нибудь так в уголочке потихонечку. Вот, до поры до времени, правда. Вот. Еще там несколько примеров, не таких, может быть, страшноватых, но, тем не менее, показывающих, насколько люди могут быть не при... Ну, как бы не при делах, с точки зрения обычных общественных норм. Маргарита Алакаквийская такая была святая, которая пишет Уильям Джеймс «Многообразие религиозного опыта». Женщина, которая вводит культ сердца Христова. То есть, она лично общается с Христом, и тот ей в ходе переживаний он предлагает ей отдать ему свое сердце, она ему отдает это сердце, он его вставляет в свое сердце, потом как-то вот насыщает, отдает это сердце обратно, она опять себе. В общем, такой вот взаимообмен сердечный происходит. И это только один из эпизодов. У нее этих эпизодов тьма была в течение жизни. Понятно, что какие-то там мелочи, типа там чая, там, не знаю, какой-нибудь всяких там обыденных вещей ее абсолютно не интересовал. И поэтому, хотя она ее, конечно, очень ценили за вот эти трансы, за какие-то такие, за близкую связь с Богом, но непонятно было, что с ней делать вообще. Потому что ее там, допустим, направили учительницей в классы. Она там вместо того, чтобы с ученицами заниматься, она просто сидит в трансе в своем, и все. Там дети вокруг бегают, бесятся и как бы щипают ее там проще. Она на них никак не... Ну да. Она, в общем, на них никак не реагирует. Послали ее в подсобку, там хотя бы что-то полы мыть там и прочее. Там у нее швабра из рук падает. В общем, абсолютно у нее все валится из рук. То есть, вот человек, в принципе, не приспособленный. Аналогично вела себя знаменитая бенгальская женщина-мистик Ананда Майма, жившая в начале, в первой половине 20 века. Она была постоянно растворена в Боге. Вот просто все время она там вот ходила с такими глазами, там ничего не замечала. То есть она даже не знала, как ложку ко рту поднести просто. Как мыться, как зубы чистить. Вот вокруг нее были люди, которые за нее это делали. Чтобы она там раньше времени тело свое не покинула. Потому что ее абсолютно это не волновало. Ну вот такой вот перекос осуществляется в таких случаях, да. И это очень плохо вяжется, действительно, такое состояние с обычными рутинными обязанностями. Ну, например, вот того же Рамакришну взять, который поклонялся Кали, богине Кали в своем храме. Нечто быть нормальным жрецом, как все. Вот ты подошел, там, вот изображение Кали, там, какой-то, значит, идол Кали. Ты поднес ложечку с молоком, тут же убрал, потому что понимаешь, что дерево-то не будет пить молочко. Вот, там повесил на нее там гирлянду, помахал светильничком, пробубнил мантры, пошел отдыхать. Все, там, до следующей службы тебя не трогать. Ты как бы совсем понимаешь, что вот эта деревяшка, она не может разговаривать с тобой, она не может там из нее что-то выходить. Рамакришна по-другому себя повел. Вот он вот молил, умолял, чтобы богиня Кали вышла бы из этой деревяшки. Он хотел вот лично с ней пообщаться. А вот, поэтому добился того, что она таки вышла. И когда он уже там был близок к отчаянию, готов был там на себя руки наложить, потому что она все никак не выходила из этого идола. И наконец-таки она вот во всей своей красоте появилась. И все, экстаз, и все такое прочее. Очень был доволен. Но, опять же, это что вызвало? Вот теперь общается с этим образом, а вместо этого... То есть, нужно же, наконец, там что-то чистить, как бы подносить, убирать там какие-то гирлянды, там свечки зажигать. Это все забыто. Главное, Кали. А вот это все мелочи, о них Рамакришна и не думает. То есть, вот в этой связи как раз мать его беспокоилась, что он так ведет себя позорно для брахмана. Он слишком одержим Кали, поэтому она его женила, так сказать. чтобы чуть-чуть его приземлить. Но в результате Рамакришна обратил свою веру в собственную супругу, поэтому, в общем, этот номер не прокатил. Правда, тут еще оказалось, что он женился на 5-летней девочке, поэтому тут в любом случае бы ничего бы не вышло. Она стала, когда выросла уже, его верной помощницей. У них никогда не было сексуальных отношений, потому что ему было 23, ей 5. Вот, и он когда подросла, она уже просто им воспринималась как воплощение Кали, и он уже впадал в экстаз при виде вот этой, девушки, которая является его супругой. Вот такой был интересный человек. Вот, то есть асоциальность, изменение пространственных координат и другие два качества, которые я отметил. Еще следующее – это судьбоносность, глобальный смысл. Так бы я эту охарактеризовал черту ИСС. Хотя состояние ИСС может длиться секунды, этого оказывается достаточно для обретения глобального смысла. Здесь в качестве примера можно привести опыт канадского психиатра Ричарда Бёка, который испытал это состояние в 1872 году, когда ему было 35 лет. И оно длилось действительно буквально ничтожное количество времени. И по результатам этой работы он написал книгу «Космическое сознание». В 1901 году вышло. Это было ранней весной в Англии. Он с друзьями коротали вечерок, читая прекрасных поэтов типа Китса, Уитмена, Вордсворда. Расстались они в полночь, и автор поехал домой в экипаже. Ум находился его в такой какой-то безмятежности под влиянием этих образов, идей, которые они обсуждали. Был настроен тихо и мирно. В общем, ехал, никого не трогал. Как вдруг, он внезапно увидел себя как бы окутанным облаком огненного цвета. На мгновение он подумал, что это пожар, который вспыхнул в городе, но в следующее мгновение понял, что свет разгорался в нем самом. Вслед за этим у него появилось чувство восторга, огромной радости, за которой тотчас же последовало ощущение просветления. Его мозг осенила мгновенная молния брамического сияния, которое навсегда осветило его жизнь. В его сердце упала капля брамического блаженства, как он это все пишет, брамическое блаженство, которое оставило там навсегда ощущение чего-то небесного. И среди вещей, которые он не мог раньше принять на веру, но которые он увидел и узнал вот в эти секунды, было ясное сознание того, что космос не представляет собой мертвую материю. Это живое присутствие. Дух человека бессмертен. Вселенная построена и создана так, что все действует совместно для блага каждого и всех вместе. Что основным принципом мира, наконец, является любовь. И счастье каждого из нас в конечном результате абсолютно полностью. Вот в течение нескольких секунд, пока длилось это переживание, он, по его словам, увидел и узнал больше, чем за все предшествующие месяцы и даже годы исканий. Оно оставило после себя очень неизгладимые черты, это переживание. Он не мог забыть виденное и узнанное, и не мог усомниться в истинности того, что ему явилось. После этого уже никогда этот опыт не повторялся, но ему этого было достаточно. Он стал изучать опыт похожий опыт у других людей и назвал вот это состояние космическим сознанием. Будда, Кришна, Иисус, Святой Павел, Плотин, Мухаммад, Данте, Уильям Блейк, Уитман и мадам Гийом. Вот это все персонажи книги «Космическое сознание», которые вот испытали подобные переживания, так же, как и он. А главная черта космического сознания – это именно сознание космоса как жизни и порядка во Вселенной. Вместе с сознанием космоса к человеку приходит просветление интеллекта или некое озарение. К этому присоединяется чувство нравственной экзальтации и не поддающееся описанию чувства какой-то возвышенной радости, обострения морального чувства. Ну и кроме того, он описывает то, что может быть названо чувством бессмертия, сознание вечной жизни. Не убеждение, что он будет потом обладать вот этим состоянием бессмертия, а то, что он уже сейчас бессмертен, прямо сейчас. Бёк говорит, что подобной способностью будут потом наделены практически все люди. Поэтому это открывает перспективу развития, какие-то новые горизонты. По сути дела, он был, описывая таким образом будущее движение за развитие потенциала, которое тоже вот уже в 60-е годы, начинаясь в Америке, пытается показать, что у человека заложен огромный потенциал, что у нас все так называемые сверхъестественные качества, они в нас уже заложены, надо просто их как бы вскрыть с помощью каких-то технологий. Вот он, собственно, был одним из первых, кто об этом вещал когда-то. Вот. Ну и, наконец, можно, конечно, такую черту упомянуть, как иррациональность, потому что ИСС не в состоянии наступать, пока активизирован разум. Рациональность – прекрасная штука, которая работает в повседневной жизни для осмысления каких-то важных вещей. Но когда мы пытаемся проникнуть в нечто запредельное нашему миру, то критические фильтры необходимо отключать. И поэтому мистическая традиция как бы в целом пытается преодолеть рассудочное мышление, описать мир в таких словах, что ли, которые построены на принципе целокупности. А этот принцип целокупности уже вот в ходе ИСС и, может быть, показан и передан. Вот. Это такие основные черты, которые я выделяю. Может быть, еще какие-то можно здесь отметить. Но это пока достаточно, наверное. Далее. ИСС могут... Здесь можно еще некоторые классификации внутри ИСС провести. Например, как они возникают. То есть, либо спонтанно они могут возникнуть, либо быть индуцированы намеренным образом. Если спонтанно, то, в свою очередь, здесь можно сделать такую разбивку на три варианта, три ситуации. Это либо стресс, либо внешние факторы какие-то, либо когда мы преследуем какие-то цели параллельные с ИСС, но тем не менее они как-то параллельно проявляются. Стресс. То есть это ИСС на фоне сильной усталости, болезни, боли, давления обязательств каких-то. Вот находясь в таком состоянии, сознание, оно работает в совершенно ином режиме, чем обычно, да? Когда оно там чередует нормально режим дня, так сказать, труда и отдыха. А тут вот оно, ну, представьте, да, много дней человек плохо спит, там, не знаю, часа по два, по три, находится в каком-то таком нервном возбуждении. Вот на этом фоне может много чего произойти, начиная там и от схождения с ума, и даже летального исхода, а может и быть вот что-то такое необычное. Например, Гурджиев, понимая психологические основы такого состояния и то, что из этого могут быть какие-то интересные прозрения, он специально вводил своих учеников в состояние стресса. И, допустим, он говорит человеку, там, ну, ты отправляйся там, в соседний город, купи там лекарство какое-нибудь, причем пешочком отправься туда, там, ну, допустим, километров 10 туда-сюда. Вот он идет, покупает это лекарство, умаялся вообще, вдрызг, хочет отдохнуть. Гуджи говорит, нет, ты знаешь, ты не то лекарство взял, нужно другое, иди-ка ты обратно туда. А вот тот без всякого отдыха отправляется обратно туда. Опять вот уже вообще весь изнемогает полностью, там уже падает, можно сказать. Гурджиев говорит, ты знаешь, ты второе лекарство тоже какое-то не такое. Давай-ка ты еще разок туда отправься. Тот костерит его, на чем свет стоит, но слушаться не может, потому что если будет ослушиваться, его выгонят сразу. И вот он уже там плетется из последних сил, там падает на ходу. И внезапно вот он оказывается, включается второе дыхание. И в нем какая-то особая ясность возникает, какое-то озарение, и ноги уже его несут там совершенно спокойно по этим дорогам. И он может пройти хоть десятки километров, уже не зная никакой усталости. Вот. Можно здесь также вспомнить какие-то другие уже из восточных традиций. Вот, в частности, дзен-буддийский контекст. Учителя в дзен-буддизме зачастую вводили своих учеников вот в состояние стресса с тем, чтобы это несло за собой какой-то полезный взрыв, полезное вот очищение, свежесть какой-то жизни. Юньмэнь, известный учитель, который славился своими односложными ответами на сложные вопросы, причем совершенно не в тему эти ответы звучали, вот он достиг просветления тогда, когда его учитель просто выкинул его за ворота, при этом сломал ему руку. Тот пытался обратно прорваться, а тот так захлопнул эти ворота, что тот руку сломал. И вот на фоне этой страшной дикой боли Юньмэнь испытал ауа, сатори, прекрасно. Вот. Собственно, сюда же можно отнести вот эту знаменитую практику решения куанов, которая тоже есть в чане дзен-буддизме, когда сознание в течение длительного времени погружено в какое-то отчаянное поиски вот этого какого-то рационального решения совершенно дурацких вопросов, на самом деле, там, как услышать хлопок одной ладонью. Ты его никак не услышишь просто, ну, невозможно это услышать. Вот. Или как сыграть на флейте без отверстий, там, как войти в заставу без ворот и прочее подобное. Парадоксальное суждение, потому что ты не можешь войти в заставу без ворот, потому что, ну, там других вариантов нет. Или сыграть на флейте, железной флейте без отверстий. И ты вот один ответ предлагаешь учителю, второй ответ, третий ответ, пятый. Он тебя просто гонит, палкает по тебе, по темечку стучит, и ничего не получается. И когда вот уже ты находишься в состоянии полнейшего отчаяния, тебе все бурлит, там клокочет, бабах. А, ты говоришь, там, let's go, в конце концов, все, я не буду этим заниматься, я спать хотя, по крайней мере, хочу вообще в конце-то концов. Вот неожиданно бах, и что-то прорывается. И тогда такой человек идет к учителю, просто сам берет палку и колотит этого наставника. Или там туфлю себе на голову кладет, или как-нибудь еще ведет себя странным образом. Но опять-таки это не для того, чтобы сложить какой-то алгоритм поведения, чтобы там все там брали палки определенного размера, там, потому что ты возьмешь там палку меньшего размера, то она не подействует. Вот. Или там все там должны убивать котов или там класть себе туфли на голову. То есть дзен, он, как и многие другие учения, в данном случае пытается показать вот эту новизну, постоянно меняющуюся жизни, что рациональность – это как раз то, что пытается превратить вот эту смену каких-то состояний, смену жизненных обстоятельств в что-то застывшее. Ничего застывшего здесь нет и быть не может. Вот. Так что вот это измененное состояние сознания, оно как раз приходит после того, как исчерпаны все прочие средства, человек загнал себя в состоянии неимоверной усталости и, в общем, какой-то депрессии. Еще один пример – это Ошо. Как бы мы к нему ни относились, и какие бы там ни были обстоятельства его жизни, но он описывает опыт просветления своего просто как сам факт, так сказать, где говорится, что он, прежде чем он достигает просветления, в 1953 году это было дело, ему было 22 года, он испытывал сильный стресс, он пытался всячески найти смысл жизни, причем и книжки читал, и бегал даже, там, и купался много там, в воде, и сидел там, медитировал, никакие усилия не приводили к этой цели. И, наконец, просто когда все усилия были доведены до предела, вдруг происходит, как будто прорывается что-то через этот набухшую почву, да. И он даже хохочет из-за того, что так это просто, что вообще, ну, нету ничего сложного в этом. Надо просто лишь перестать все эти усилия предпринимать. Что в просветлении никакие усилия к просветлению не приводят. Вот. Ну, много всяких таких случаев можно, опять же, здесь привести. Это вот первый пункт такого спонтанного появления СС. Внешние факторы – это то, что сам человек специально не продуцирует, но это как бы вот как будто бы жизнь сама подбрасывает. Например, когда у Вангу в 11 лет там подхватил вихрь и унес ее куда-то там за несколько километров, она в итоге ослепла, но прозрела внутри себя. То есть она стала ясновидящей. Как раз вот она вошла в это состояние ИСС под влиянием неблагоприятных каких-то факторов внешних. А сколько таких случаев бывало и с обычными людьми, которые там был какой-то забавный случай с неким американцем, который, ну, обычная какая-то жизнь, бары, там, курение, алкоголь, обычная жизнь такая чувственная. И вот он однажды по традиции подрался с кем-то в баре, и вот там хорошо припечатали в этот момент. В общем, тоже там стукнули по лбу, причем так как-то очень удачно попали в определенную область мозга, что он стал вообще гением после этого. То есть он мало того, что забросил все свои вот эти увлечения пьянством и так далее, он стал задумываться о смысле жизни. Он стал там читать философские труды. Самое главное, математикой увлекся. То есть у него открылись какие-то великолепные математические способности. Вот. То есть вот это состояние стресса его туда привело. А, нет, это состояние внешних факторов уже, извините. Или вот опять же, если дзен-буддийский пример привести, такой вот мастер, как Сяньянь, который подметал двор, и внезапно просто совершенно такой мельчайший эпизод, казалось бы, на который никто внимания не обращает. Кусочек черепицы, который он подметал, ударился там в стену. Раздался звук, который вызвал в нем какой-то абсолютный в сознании выход, как будто это снежная лавина там пролетела, и он достиг просветления. То есть это было случайно, это было спонтанно, но опять же к этому человек был готов. Поэтому вот в некоторых случаях сознание готово, потому что он размышлял там о многих вещах, как-то вот думал о куанах там, а иногда человек к этому не готов. Это случается, когда он совершенно это не ожидает. Вот, это внешний фактор. И, например, еще третий момент – это когда человек преследует какие-то религиозные цели, ну, или религиозные, какие-то культурные, научные цели. В общем, совсем не думает об ИСС, а они, тем не менее, вот, входят как бы сами по себе. Ну, например, это вот когда верующий молится Богу, например. Католический святой Падре Пио, он, если верить очевидцам, неоднократно взлетал во время своих молитвенных экстазов. То есть он настолько вообще входил в это состояние, что отрывался от земли. Вот. Ну, есть какие-то вот такие полудоказательства. Это вот не так давно этот человек жил, кстати говоря, сравнительно. То есть во всех этих случаях сам... собственно, субъект, он не планирует получать конкретно СС, они происходят естественным путем. Вот. Подобных случаев могли бы много рассказать вайшнавы, например, которые во время своих экстазов видят Кришну или Радху и тоже, собственно, входят в какое-то особо измененное состояние сознания. Вот. Так что это, в принципе, хорошо известная тоже картинка. Вот, то есть, все то, что я сейчас говорил, это относится именно к внешним, точнее, вот к тем ситуациям, которые происходят сами по себе. Человек специально к этому руку не прилагает. Но гораздо больше случаев связано с тем, когда человек намеренно индуцирует эти состояния, входит в них, как, например, при практиках йоги. Здесь, опять же, можно несколько такую разбивочку сделать. Это либо использование каких-то веществ внешних, вот, или же это применение каких-то ритуалов, ритуальных средств, или же это невещественное индуцирование на основе каких-то внутренних резервов. Я сейчас все это расскажу подробнее. Вот, в частности, использование веществ. Первый пункт. Это то, с чем вот хорошо знакомо массовое западное сознание, поскольку это очень просто. Хлопнул таблетку ЛСД, и ты уже улетел. Все, прекрасно. То есть это использование различных галлюциногенных препаратов. Сома, там, айаваска, мухоморчики, ЛСД, конопля, пиот и вот в таком духе. В различных, собственно, религиозных культурах эти вещества используются в определенных дозах не для того, чтобы, так сказать, побаловать или развлечься, а для того, чтобы вступить в контакт вот с какими-то духами или богами. Там айваска у перуанских индейцев или мескалин у мексиканских. Вот, или там, виджая, то есть марихуана у позднетантрических практиков. То есть все это используется для того, чтобы стимулировать сознание, ввести его в какое-то тонкое измерение, где уже будет осуществлен легкий, сравнительно легкий выход к контакту с божествами. Очень большой раздел – это, конечно, применение всевозможных ритуальных средств, ритуалов. Допустим, когда субъект длительно читает мантры, долго очень молится кому-то во время, собственно, ритуалов, занимается там голоданиями или там какие-то песнопения устраивает, воздерживается или там танцует, как, например, у суфиев, то это тоже может и даже чаще всего приводит к какому-то измененному состоянию. Я приведу здесь, опять же, парочку примеров. Это, в частности, каббалист Абу Лафия, один из ведущих лидеров каббалы, 13 век, основоположник так называемой профетической каббалы. Вот он говорит, очисти, это такая методика введения в ВСС, просто там учебное пособие. Очисти тело и найди уединенный дом, где никто не услышит твоего голоса. Сиди в своей каморке и не открывай свои тайны ни одной душе. Если можешь, сделай это днем, но лучше ночью. В час, когда ты приготовишься говорить с Творцом и пожелаешь, чтобы он раскрыл тебе свое могущество, постарайся отвратить все свои мысли от сует мира сего. Покройся молитвенным покрывалом. Положи тфилин на лоб и руки, дабы исполниться благоговение перед шхиной, которая подле тебя. Да будут все твои одежды белыми. Затем возьми чернила, перо и дощечку в руки и помни, что ты собираешься служить Господу в ликовании сердечного веселья. Теперь начинай комбинировать буквы, переставляя и сочетая их, пока не разогреется твое сердце. Следи за их движениями и за тем, что из этого получается. Чем сильнее будет приток божественного разума, тем слабее станут твои члены. Все тело твое охватит неуемная дрожь. Так что ты решишь, что настал твой конец, потому что твоя душа в избытке своей радости, своего знания покинет твое тело. И приготовься в тот мир сознательно избрать смерть. И знай, что ты продвинулся достаточно, чтобы принять поток божественного разума. И затем, дабы почтить славное имя, покрой свое лицо и остерегайся взглянуть на Господа. Затем вернись к делам плоти, поешь и попей или освежись приятным благоуханием, и верни дух свой в его оболочку до следующего раза. Радуйся своей участи и знай, что Бог любит тебя. Вот. Ну, можно сделать как бы такой неправильный вывод, что это практика, которая ведет к уходу из жизни. Такое вот своеобразное доведение себя до самоубийства. Но на самом деле, конечно, нет. Просто здесь надо занять такую позицию по отношению к высшему началу, которая как бы показывает, что эта практика вообще самая последняя, то дольше уже не будет, настал твой последний час. То есть каждый раз ты совершаешь ритуал, как будто бы он последний. Потому что то, что мы делаем последним в этой жизни, наделено каким-то особым смыслом, да? Потому что это последнее, другого больше не будет варианта. Поэтому это вот, очень важно именно в таком состоянии находиться, уже приготовившись к смерти, так сказать. Это практика комбинирования букв «Хохмат Ха Цируф», которая предложила Абу Лафия, состоящая в том, что человек пишет буквы еврейского алфавита одну за другой и потом их созерцает, ассоциирует с какими-то там мирами и впадает в некий транс через вот это, через созерцание написанного. Потом это все у него куда-то улетает, и он просто вот созерцает букву. Вот. Или еще эпизод, который описывает Эрика Бургиньон в работе «Культурное структурирование ИСС». Ритуал ублажения духа Ибо-Леле. Это вудуистский персонаж. Она была свидетелем, как все это происходило. Это на Гаити происходит. Мужчины бьют в барабаны, а женщины крутятся вокруг какого-то столба, находящегося внутри помещения под пальмовыми листьями. И вот одна из этих женщин начинает внезапно дрожать, качаться, как-то вот колеблется. Периодически она пытается падать, но ее подхватывают на руки. Она танцует все быстрее и быстрее на одеревеневших ногах, все ближе к столбу к этому подвигаясь, так что там убирают все предметы, чтобы она на них не наткнулась. Наконец, все равно она падает ниц, полностью, так сказать, учащенно дыша. И через некоторое время внезапно бросается на жреца, вот, причем проявляет такую невероятную силу, что ее там несколько сильных мужиков пытаются оттащить от этого жреца, чтобы она ему там увечья не причинила. Вот. Причем опрокидывает горшок с кровью, который был предназначен для этого духа. Вот. После этого ее с трудом как-то в чувство приводят, уводят куда-то, а сам жрец это трактует как то, что дух Ибо-Леле на него сердится. Вот. И поэтому он через эту женщину так себя проявляет. Так что вот подобная одержимость, которая, судя по всему, довольно легко встречается в подобных культах, в порядке вещей, это вот так как бы способ общения с этим началом, с божественным, и получения какой-то от него важной информации. Вот он, хотя информация негативная, дух, то есть рассерженный, но, по крайней мере, хоть с этим можно что-то делать, чем если бы он просто молчал, и ничего там было непонятно. Вот. Ну, опять же, сюда, наверное, можно подверстать какие-то ситуации с вещими снами, индуцирование вещих снов для получения ИСС. В различных культурах, греческая, ирландская, индийская, бывают такие описываются ситуации, когда человек, стремясь получить какое-то важное для себя познание, он приходит вместо силы, допустим, в какой-то храм, и старается там заснуть. И во сне ему, по идее, должен явиться дух этого места, какой-то бог. Например, в случае с греками была очень распространена в поздней античности практика засыпания в храмах Асклепи, бога медицины. Люди больные туда приходили, засыпали и верили, что бог им должен явиться и сообщить, как им можно исцелиться. Вот. Например, вот родители Шанкары, будущего Шанкары, не имели долгое время детей, ходили по разным храмам, паломничество совершали. Наконец, в одном из них заночевали, и им явился сам бог Шива, который сказал, что типа я вами доволен, у вас будет хороший сын. Это вот то, что касается ритуалов, каких-то ритуальных средств. И следующий момент – это такое невещественное индуцирование на основе внутренних ресурсов. То есть у человека в данном случае ничего нет, кроме его каких-то внутренних состояний, это вот его способности медитировать, к примеру, там, дышать как-то, на что-то обращать свое внимание. И вот это он доводит до совершенства. Ну, вот, в частности, это различные практики медитации в йоге, которая, как известно, предложила достаточно хорошо структурированные какие-то способы вхождения в ИСС, в состояние самадхи, которая тоже делится на какие-то тонкие подразделения. Вот. И если все происходит правильно, с предварительными, конечно, какими-то вступлениями, то человек через некоторое время обретает вот это искомое состояние самадхи, внутреннего интегрального синтеза всех психических процессов, которые, в общем-то, дают ему возможность уже выходить из этого мира сансар. Вот. Или если то, что я сейчас сказал, относится к классической йоге Патанджали, но есть и буддийский вариант, это вот восьмичастный такой способ вхождения. Точнее, лучше как сказать, восьмеричная медитация, самапатти. Там есть восемь дхьян, или состояний медитации, из которых первые четыре самые важные. Последовательно человек, нагруженный какими-то вербальными рефлексиями, восторгом, блаженством и спокойствием, с чем глубже он проникает вот в это, в самого себя, тем все это от него постепенно отлетает. Так что в итоге остается только тотальная уравновешенность. И это, собственно, вот это состояние ИСС, которое характеризуется просто вот этой вот тотальной уравновешенностью, единством, и представляет собой уже ключ к открыванию нирван, к двери в нирван. С содержательной точки зрения ИСС чрезвычайно разнообразен. Это могут быть какие-то видения неких существ, слышание каких-то голосов, которые обращены там, к нему или к другим. Это ощущение какого-то невероятного блаженства, восторга, какое-то вознесение там ввысь. Могут быть встречи с разными существами для того, чтобы получить то или иное наставление. Как, например, тантрические буддисты, они стремятся встретиться с дакини, к примеру, с женскими духами, которые наделены какими-то возвышенными знаниями. Очень часто в таких случаях человек ощущает присутствие Бога, например. Вот один из примеров из Уильяма Джеймса. Я был у Марии, где говорил по поводу явления духов. И в то время, как я говорил, мир духов явился мне как бы воздвигнутый из бездны с могуществом рока. Никогда так ясно я не ощущал Духа Божьего во мне и вокруг меня. Казалось, все пространство наполнилось присутствием Божиим. Весь воздух дрожал от дуновения неведомого. Я говорил с торжественным спокойствием и ясностью пророка. Вот. Или, например, «Листья травы» Уолта Уитмена, известного американского поэта, который тоже испытывал вот эти ощущения такого трансперсонального характера, ощущение единства всего со всем, его «я», которое находится там в траве, и в камнях, и в облаках, в животных. Все это есть одно, все это есть «я». Переживание Рамакришны, который общался с Кали и воспринимал ее как свою возлюбленную или как свою мать, в зависимости от ситуации. ИСС могут быть настолько невероятными, настолько потрясающими для человека, что это кардинально меняет его жизнь. Один из самых характерных, наверное, в мировой истории примеров – это обращение гонителя христианства Савла в апостола Павла, когда там он услышал просто голос: «Зачем ты гонишь меня?» Ну, по сути дела, это тоже ИСС. И потом было немодствование этого Савла, взлет его на небо. Вот. Или Вивекананда, который получил от Рамакришны просто прикосновение к своему телу и на 3 дня просто перестал что-либо видеть, кроме Бога. Просто одного сплошного Бога видит, и все, кроме него никого. Вот. Невероятное переживание, да? Ничего, кроме Бога. Как при этом получается ИСС, активно или пассивно, если вообще речь идет об индуцировании? Существует как бы 2 таких действительно подхода, которые можно, используя суфийский язык, называть путем обучения сулук и путем привлечения джазба. Обучение, привлечение. По сути дела, это либо активная, либо пассивная позиция. В первом случае человек намеренно добивается нужного результата, используя разные средства. То есть он какие-то психотехнологии предпринимает. Во втором случае он просто пассивно ждет, как бы открывшись в самой возможности получения ИСС, ждет, когда результат придет сам собой, как бы отдаваясь на волю волн, вручая себя более могущественной сущности, чем он сам. Однако и во втором случае, в случае привлечения, которое в суфизме считается более значимым, потому что это венец всех как бы усилий, смысла, самый главный, все равно требуется какая-то предварительная работа над собой, какие-то практики самоочищения, поскольку уже само приведение себя в пассивное состояние очень непросто, потому что мы по своей природе люди очень активны. Если даже мы не бегаем, не суетимся по всяким делам, все равно в нас суетятся наши мысли и тоже не дают нам никакого покоя. Вот. Порой человек, который впадает, испытывает ТСС, он ощущает, что это не он сам испытывает, а какое-то другое существо в нем находится и ощущает какую-то чужеродность при этом. Вот. То, что если это не я бы никогда так не поступил, и это вызывает тоже у меня какие-то очень противоречивые ощущения такого субъекта. К этому можно добавить и то, что в некоторых школах, в суфийских, например, существовала практика под названием тасарруф, захват, когда учитель во время посвящения пристально глядит на ученика, как бы захватывает его, пленяет его, вводит его в подавленное, в пассивное состояние, тот покрывается потом, у него там члены слабевают, у него там сознание мутится, он там падает порой. Это такое прямое воздействие одного сознания на другое. Вот. Это такое моделирование ситуации, когда вместо учителя будет уже Аллах захватывать этого суфия. Чтобы человек мог не сопротивляться этому потоку божественной силы, а спокойно отдаваться ему. Вот. Тогда у него все будет хорошо. Потому что на этом поприще необходимо постоянно быть открытым вот этим влиянием, не городить какие-то барьеры. Аналогичным образом действовал Гурджи по отношению к своим ученикам. Иногда не по отношению к ученикам, а по отношению к каким-то посторонним личностям. Я приведу в пример один эпизод, который описывается в «Поисках чудесного» Успенским. Когда там шла мировая война, и, ну, тем не менее, ученики занимались своими практиками, как обычно. И вот к ним в гости пришел какой-то местный журналист, которого Гурджиев намеренно позвал для того, чтобы показать, как вообще можно отделить сущность от личности. Это был очень интересный эксперимент. Журналист сидит наряду с учениками за столом, там ест, пьет, трещит языком. Он вообще знает обо всем на свете, у него мнение там про все есть. Вот. И в этот момент, бац, происходит что-то неожиданное. Он вдруг резко замолкает. Лицо деревенеет, как бы такое вот, глаза стекленеют. И все, как бы, то есть перестается, поток речи прекращается. Гурджиев на него участливо смотрит и спрашивает: вы сейчас вроде как бы говорили про антанту, про расположение там сил на фронтах. О чем вы сказали вот до этого? Повторите, пожалуйста. А, что? Я разве про это говорил? Я вообще про это ничего не говорю. Я вообще не знаю, что это такое. Как? Да вы только что сказали про это. Да не может такого быть, я ничего такого не говорил. Странно. А что вы сейчас хотите? Я хочу немножечко варенья к чаю и к маме пойти, говорит он. Ну, то есть это такой эксперимент, который отрезает личность, питающуюся всякими внешними какими-то вещами. То, что в человеке нарастает искусственным образом, по мнению Гурджиева, от сущности, которая вот у этого человека застыла на уровне 5-летнего ребенка просто. И потому что он втянут вот это свое окружение, он постоянно там вертится, крутится, о чем-то пишет, обо всем на свете болтает, и в итоге это все закрывает его собственное, как бы то, что является его исходным состоянием. Вот, во время... Да, уже надо заканчивать, я понимаю, скоро, да? Скоро-скоро конец там. Во время ИСС, конечно, возникают определенные опасности уже внутри самого измененного состояния. Поскольку человек во время ИСС покидает привычный круг вещей, он вступает в область, которая чревата неизвестностью, а значит и потенциальной опасностью. Потому что для человеческого сознания все то, чего он не знает, уже потенциально является там, таким опасным. Вполне могут быть какие-то внезапные соматические ощущения, неприятные или ужасные видения, которые могут испытывать его терпение и готовы разрушить его сознание. То есть человек может натурально сходить с ума, он это ощущает. Есть например, такая книги Хейхалут, древнееврейские, от которых сейчас остались только какие-то выжимки, описывают там мистические видения тогдашних мистиков примерно 2000 лет назад. Но если кто-либо был недостоин лицезреть царя в его великолепии, то ангелы у врат расстраивали его чувства и приводили в замешательство. И если, когда они говорили ему «войди», он входил, тотчас стеснили его и сталкивали в огненный поток лавы. То это не означает, конечно, что он так вот физически туда входил, но вот в своем воображении вот он испытывал эти вещи. Или вот в Вавилонском Талмуде говорится, трактат Хагига. Четверо вошли в Пардес. Бен Азай, Бен Зума, Ахер и Раби Акива. Сказал им Раби Акива, когда вы достигаете плит чистого мрамора, не говорите «вода, вода», потому что сказано, рассказывающий небылицы долго не устоит пред моими глазами. Бен Азай глянул и умер. О нем Писание говорит, дорога в глазах Господа смерть тех, кто предан ему. Бен Зума клянул и повредился в уме. И о нем Писание говорит, мед нашел ты, ешь в меру, а то присытишься им, и его изрыгнешь. Ахер буквально означает иной, то есть упавший в ересь, порубил посадки, то есть стал еретиком. Раби Акива вошел в мире и вышел в мире. То есть вот из четырех людей, которые испытали похожие переживания, три вот с некоторыми неприятными последствиями это все сделали. Только один человек смог выйти живым и невредимым. Ну, не всегда бывает, конечно, настолько все печально. Бывают какие-то просто эффекты, которые сказываются впоследствии. Вот, в частности, дзен-буддийская история, автобиография мастера Ханшаня, 16 век. Вот этот мастер, он обращается к какому-то своему коллеге, мастеру Фагуану, с такой репликой. «В вашей манере есть то, что меня озадачивает. Я обратил внимание на то, что ваши руки постоянно движутся, и ваши губы постоянно шевелятся, будто что-то читают или поют. Короче говоря, своими манерами вы напоминаете сумасшедшего». «Почему так?» «Это моя дзенская болезнь», — ответил мастер Фагуан. «Когда впервые я испытал у, то есть сатори, высшее состояние, из моих уст стали автоматически и самопроизвольно литься стихи и строфы, подобно бурной реке, текущей день и ночь беспрерывно». То есть вот стихи из него полились, понимаете? «Я не мог остановиться, и с тех пор у меня это дзенская болезнь». То есть без конца стихи сочинять. «Что можно сделать, когда это впервые происходит?» – спросил я. «Когда впервые проявляется эта дзенская болезнь, на нее следует немедленно обратить внимание. Если ученик ее не сознает, то дело должен поправить мастер дзен, сразу сильно ударив его, чтобы выбить болезнь вон. Потом мастер должен уложить ученика спать. Проснется он уже здоровым. К сожалению, мой мастер не был бдителен достаточно строг, чтобы выбить ее из меня в нужный момент». Вот так вот. Эта болезнь теперь у него все время. Все время стихи сочиняет, понимаете? Какая неприятность. ИСС могут сопровождаться, конечно, какими-то болезненными ощущениями. Понятно, что это не всегда бывает, если человек впадает в ИСС, что это обязательно бывает как-то приятно и возвышенно. Ну, в частности, вот знаменитая шаманская болезнь. Из-за свидетельства из книги Ксенофонтова «Легенды и рассказы у якутов, бурят и тунгусов». Прежде чем стать шаманом, человек долго болеет. Ему кажется, что души умерших шаманов, его предки, приходят и учат. Когда приходят эти умершие шаманы, тогда делаешься бессознательным, будто разговариваешь с ними, как с живыми. Никто из посторонних их не видит. Иногда один приходит, иногда несколько, много, почти все умершие шаманы приходят. Или другое свидетельство. Пока человек еще не стал шаманом, его душу берет утха, то есть шаманские духи, в Саайтане Сулганде, то есть собрание некое, собрание на небо, и там учат. Когда учение кончат, мясо его варят, чтобы он поспел. В старину всех шаманов варили, чтобы они шаманскую грамоту знали. В это время шаман мертвый 7 суток лежит. Когда он полумертвый лежит, собираются родственники, песни поют. «Наш шаман живой будет нас выручать. Бабы не приходят, только одни мужики». То есть вот здесь важна такая символика страдания. Прежде чем стать избранником духов, соискатели духи варили в котле, умерщвляли. И, вероятно, именно степень мучений, которая выпадает на долю такого человека, определяет его будущую силу. «Теперь мясо мы твое обрежем, сварим, чтобы ты поспел. Ты мертвый будешь лежать, а мы твое мясо прикладем обратно и оживешь, образуешься шаманом. Ни одного тебе мяса будет вариться, поэтому нужно тебе свое мясо узнавать. Если прикладем чужое, тут дурность выйдет». Еще ты мало того, что тебя там режут на кусочки, ты еще должен это мясо узнать и как бы к себе это приторочить. Иногда у будущих шаманов духи пересчитывали кости. Если их было необходимое количество, то соискатель мог стать шаманом. Если не хватало, человек умирал. Считалось хорошим признаком, если у человека, у шамана больше костей, чем у обычного человека. Это являлось признаком его силы. Поэтому буряты, например, очень почитают шестипалых шаманов, которых, ну, то есть, всякие, со всеми биологическими отклонениями. Чем больше, тем лучше. Вот. Ну и, наконец, последняя тема, которую я рассмотрю, это вот культурная обусловленность измененных состояний сознания. Ведь эти самые ИСС, они же возникают у людей, которые говорят на определенном языке, вполне конкретном, являются частью конкретной традиции, школы, общества, культуры. Поэтому естественно, что человек, который воспитывается в среде христианской культуры, воспринимает в ИСС именно христианские сюжеты, а мусульманин, соответственно, мусульманские. Даже если мистик в ИСС воспримет нечто чуждое его культурным описанием, он просто этого не поймет, и это будет выбраковано у него из его сознания. Как мог бы реагировать, допустим, мистик Падмасамбхава тибетский, если бы он увидел распятого Христа внезапно? Вот как? В его системе ценностей нет никаких аналогов для этого. Он, скорее всего, просто бы пропустил мимо этот сюжет. То есть мы видим в этом мире лишь то, что ожидаем увидеть. И это правило, в общем-то, работает и в ИСС тоже. Это как вот в случае с испанскими кораблями, которые впервые оказались около берегов этих американских островов Вест-Индии. Местные индейцы просто их не видели поначалу. Там несколько там, часов буквально. Они стояли вплотную вообще к берегу, их не видели. Потому что они абсолютно не ожидали их увидеть. Этого просто не может быть. Как это? А когда увидели, они поняли, что это боги пришли. Потому что только боги могут так внезапно появиться. Вот в качестве примера приведу то, что описывает антрополог Уоллес. Это реакция на пиот у североамериканских индейцев и у обычных белых американцев. Вот пиот, такой вот сильнодействующий препарат, индейцы привыкли принимать, конечно же, не просто так, а вот в контексте религиозных обрядов. А белые просто в контексте клинического эксперимента это сделали. И, конечно, вот здесь вот очень заметны различия в поведении, в переживаниях. Индийцы, они же принимают участие в обрядах, да? Они испытывают ощущение благоговения, ощущение того, что их болезни куда-то уходят. А у белых нет такой культурной религиозной подготовки, поэтому у них нету как бы не на что наложить вот эту начинку, которая у них появляется. А у них очень широкие колебания настроений, которые варьировались от депрессии до эйфории. Более того, белые показывают нарушение социальных запретов, то есть они ведут себя социально неприемлемым образом, в отличие от индейцев, которые себя чинно ведут, потому что для них это привычное занятие. Вот эти изменения восприятия себя и других были для белых пугающими. Они просто этого, например, не ожидали. Ну, а изменения среди индейцев вполне соответствовали их ожиданиям, поэтому они не испытывали никаких страхов. Вот. То есть, кроме того, видения, которые индейцы имели при употреблении пиота, они соответствовали их верованиям, то есть они были культурно смоделированными. А видения галлюцинаций белых не опирались ни на какую культурную модель и варьировались индивидуально. Вот. И кроме того, если опыт пиота у индейцев вел к какому-то положительному изменению в их состоянии, то есть имел какой-то терапевтический эффект, тем более потому, что они еще верили в это, то убил их, там никакого изменения, никакой пользы это не привело. Это вот какой характерный пример того, как одно и то же вещество, которое используют люди параллельно друг другу, то есть в одно и то же время, вызывает совершенно разные эффекты. И не просто на индивидуальном уровне, но даже на общественном, потому что группа индейцев, их можно в этом смысле воспринимать как целое, они более-менее похожие какие-то переживания имели. Вот, потому что они как в своей группе были синхронизированы. А вот эти массы разношерстных белых, они кто во что гораст там. Кто-то что-то увидел одно, кто-то другое. Так что то есть это различие в результатах приема таких веществ связывается с культурными различиями между группами, с той психической структурой, которая, с которой люди подходят к этому опыту, с каким-то символическим смыслом. Поэтому наркотики сами по себе, они не имеют какого-то собственного содержания. Они лишь видоизменяют на время сознания человека. То, что происходит в течение этого времени, в значительной степени зависит от того, что привносит в опыт человек, который в нем участвует. Вот. Так что главное – это именно то, что отходится за кадром. Как бы. Вот с чем мы подходим к этому опыту, то и проявляется. А вот этот период, он выступает в качестве просто лишь стимулятора для вывода подсознания в сознание. Вот. Соответственно, можно подвести итоги моему выступлению сегодняшнему по ИСС, что это чрезвычайно богатая область человеческой деятельности. Мы все так или иначе знакомы с измененными состояниями сознания. Каждую ночь мы это испытываем, как минимум. Иногда чаще, если отмечаем какие-нибудь праздничные события. Вот. Да. А иногда еще чаще, если мы используем какие-то медитативные практики. Ну, в общем, так или иначе, с этим все знакомы. И поэтому это составляет не просто существенную часть жизни человека, но и, наверное, его наиболее осмысленную, что ли, часть. То, что позволяет ему воспринимать свою жизнь как исполненную определенного смысла. Поэтому, естественно, это будет еще исследоваться неоднократно, и будут предложены никак какие-то интересные модели этих практик, этих состояний. Все, коллеги, спасибо вам за внимание. Да, конечно. Сергей Владимирович, спасибо за лекцию. Хотелось бы поинтересоваться, может быть, вы знаете какие-то исторические примеры, когда именно ученые осознанно или неосознанно применяли измененное состояние сознания для получения, собственно, каких-то открытий? Не, ну то, что это ученые среди тоже бывает, это действительно так, поскольку настоящие открытия, они происходят не потому, что ученые долго не в результате интеллектуального решения зачастую, хотя это тоже, естественно, важно, а то, когда человек как бы отключается на время, вот он долгое время там о чем-то думал, преследовал какую-то задачу и потом на время отложил эту задачу. И когда он это откладывает, у него вот это бессознательно, вот это все продолжает сохраняться и развиваться. И где-то во сне это проявляется потом. И вот то, что он пытался найти, то решение этой задачи внезапно становится для него ясным. Вот. Или известный пример с Менделеевым, который там открыл во сне периодическую таблицу. Или другие подобные случаи. Так что истинные ученые, такие вот, настоящие ученые, они, конечно, такую интеллектуальную интуицию не отвергают. Хотя это уже попахивает мистикой такой своеобразной, но тем не менее... Это тоже бывает. Есть еще вопросы? Да, вопрос из чата. Сергей Владимирович, был ли собственный необычный опыт ИСС? Ну, были некоторые опыты, но я бы не сказал, что они такие уж необычные. Вы намеренно практикуете? Намеренно нет. Но они бывают иногда по ходу медитативного процесса. А данная лекция читалась и состояла. Макар, задаете провокационные вопросы. Я протестую. У меня других не бывает. Я знаю. Еще? Да, вопрос. Что, по вашему мнению, является первоисточником стремления людей к ИСС? Причем можно разделить людей и каких-то ученых людей. Я думаю, что это есть у всех людей, и ученых, не ученых, потому что, во-первых, как минимум нам хочется узнать, что будет с нами дальше. Нам хочется расширить свои горизонты, захватить какие-то дополнительные жизненные пространства. Человек вообще существо крайне любопытствующее. Человек боится и хочет преодолеть смерть. Вот эти состояния, которые отличаются качественно от его обычных состояний сознания, это как раз вот тот как бы ключик, что ли, который пытается решить некоторые предельные вопросы, с которыми человек постоянно связан, но в обычном состоянии решить их не может. Поэтому даже последний алкаш, который припадает в бутылке, это тоже, как это ни парадоксально, тоже попытка решения таких вопросов. Просто на своем таком примитивном уровне. От этого человек, сколько себя знает человек, столько это всегда было и всегда будет, скорее всего. Спасибо. Хорошо. Второй вопрос. Что необходимо людям, которые слушают и верят тем, кто что-то говорит из этого состояния ИСС? Так, еще раз, не совсем понял. Человек не находится в состоянии измененного сознания. Он верит и слушает тем, кто находится сейчас в состоянии. Ну и, собственно, зачем? Что движет этими людьми? Которые... В обычном состоянии, да. Это вот как сейчас, верить ли нам, вам? Я не призываю вас верить, у нас немножко другие задачи. Ну, зачем? Во-первых, те люди, которые испытывают опыт таких состояний, они в глазах, так сказать, условных обычных верующих, хотя здесь границы зыбкие, они продвинулись немножко дальше по этому пути, потому что они вот испытывают эти как бы божественные откровения какие-то, с ними там боги говорят или Бог. То есть они чуть-чуть больше знают, поэтому они наделены большей авторитетностью. Если там в какой-то среде, допустим, условных, какой-нибудь деревне, да, какая-то девушка приходит утром и говорит, знаете, я вот во сне видела Богородицу, которая сказала мне, что нужно вот отправиться в лес и там вот грибы собирать. То есть поскольку они все христиане и все вот верят в эти откровения, она будет для них авторитетом, потому что такое возможно, такое бывает. И они пойдут и будут делать то, что через эту девушку говорила Богородица. Это важный момент как бы трансляции религиозных смыслов. Таким людям, как правило, те люди, которые сообщают подобные вещи людям попроще, что ли, это лидеры, потому что лидерские функции вот в этой среде, как это может быть ни странно, ни парадоксально, тесно связаны с умением входить в ИСС, там оставаться или как-то находить возможность сообщать об этом другим. А как это связано? Лидерство и возможность вхождения более легкого в ИСС? Лидерство связано с ИСС тем, что ИСС – это дорога к знанию. Лидер отличается от обычного человека тем, что он больше знает и больше является при этом харизматичным носителем, который может это знание передать. Это не обязательно может быть, конечно, легкое, но для лидера это как бы это может быть легче, чем для обычного человека. Я, конечно, не говорю, что абсолютно все лидеры вообще во всех сообществах являются носителями ИСС. Но я имею в виду именно религиозные сообщества в первую очередь, эзотерические сообщества. Вот. Хотя и, в общем-то, в социуме это тоже часто бывает, на самом деле, в обычной среде. Не знаю, ответил я на вопрос, может, немножко по-другому. Школа интересна. Что? Те же самые внутригрупповые лидеры в школе, предположим. Попадают ли они более часто в изменённое состояние? Здесь есть, конечно, тонкая грань. Если он начнет с того, что еще не успев стать лидером, будет всем твердить, что я вот типа общаюсь с духами там и прочее. Тут может другая реакция быть просто. Над ним будут смеяться и там издеваться над ним. Поэтому это, конечно, должно совмещаться с какой-то такой внутренней авторитетностью и умением решать вопросы там по руководству, по организации. Но это немножко другие уже дела. По крайней мере, вот если брать в расчет таких гениев эзотеризма, так сказать, вот Штайнера, Блаватскую, там, каких-то других подобных деятелей, Ани Безант, Да. Хотя не было общин, но, в принципе, был авторитет. Парацельс. Вот это как раз люди, которые умели входить в ОСС и говорили со знанием дела. То есть они вот их учения, которые они преподавали, ну, там, конечно, не обходилось без определенных косяков, особенно в том, что касается Блаватской. Тем не менее, все равно подкупало то, что они как бы на основании личного опыта это говорят. То есть не просто там почерпнули из книг, но вот проникли, можно сказать, всей душой в это состояние. Поэтому к ним прислушивались больше, чем к обычным людям. В этой сфере как раз интеллектуальная, чисто интеллектуальная сфера и интеллектуально-практическая сфера, они несколько отличаются. Если просто чистая теория идет, да, тогда это, конечно, хорошо, но ну, чего-то не хватает. Душе хочется чего-то большего. Поэтому тут подключаются и другие факторы. Невербальные, интеллектуальные. Здесь в чате дополнительный вопрос. Можете рассказать о своих необычных опытах? Да нет. Да нет, у меня нет каких-то особых опытов на самом деле. Ну, там ощущение какой-то глубины, там, целостности, объемности, какой-то многослойности бывает. Отключение от внешнего мира. Ну, таких вот, чтобы там сопровождалось какими-то там ситхи, я бы не сказал. В этом ничего особенного, наверное, нет. Еще? Кстати, вот что говорят Тарту, вашу память, исследователи Тарта, Лиль, Осман, да, по поводу того, как, например, вдохновение, как возможно ЕСС. Что они вообще об этом пишут? Если говорить о творческом вдохновении. А в творческом вдохновении, как правило, не пишут. А там, это скорее разворачивается через призму психологии творчества. Такое отдельное направление психологии. Не касается. Вот. Но, тем не менее, как бы тема энтузиазма, вдохновения, это слово... Это, в общем-то, ну, специальных разработок нет, но, тем не менее, где-то как какие-то там упоминания отдельные есть, что это действительно тоже состояние важное, конечно, для человека психологически, вот это вдохновение. Ну, мне не попадался, если честно. Это надо смотреть в другой сфере психологии творчества. Еще? Все? Есть в чате, может, что-нибудь? Как обычному человеку достичь ЕСС? Лечь спать. Нет, ну, да, это я немножко утрирую. Опять-таки, возникает вопрос, а зачем? Ведь они же, если человек просто будет, так сказать, вот стремиться к ЕСС, но ведь они же все очень как бы обусловлены какой-то сферой, культурой, традицией. Это может, он просто может заблудиться. Ну да, он там что-то там увидит, а как это, собственно, использовать это в жизни? Это же он просто так и с ума сойти недалеко, если он это не сможет никак применить. Поэтому надо знать, для чего, какова цель. Если он христианин, то вот тогда ЕСС нужно для того, чтобы стать настоящим христианином, вот, в согласии там, с волей Бога свою жизнь выстраивать. Научную задачу решить тоже прекрасно, да, можно. Кекуля. Да, такая же картина, да, какая-то. Ну, здесь в случае с научной задачей все-таки это в меньшей степени, чем в случае с религией, потому что все-таки наука – это преимущественный интеллект, это память, это решение, да, начитанность какая-то. Это в большей степени. С другой стороны, гении науки действительно отличаются от обычных второразрядных ученых именно вот какой-то своей интуитивностью особой, которая где-то на грани с ЕСС, а иногда там и оказывается, на самом деле. Поэтому подобная сфера, она, конечно, важна во всех случаях. И в литературе, и в культуре, там, в науке. Вот. Ну, получается, что по презентированию ЕСС, это, ну, на самом деле, не столько состояние, сколько вот пласт исследований. Ну, на, ну, потому что там достаточно... Ну, вы знаете, что я не люблю вообще этот термин. Вот, но просто пласт исследований. Исследователей, исследований, в первую очередь, конечно, американцев, соответственно, психиатров. Нет, ну это, знаете, как есть мистицизм и исследование мистицизма. Это все-таки вещи разные. ИСС в данном случае это как объект изучения, а не само изучение. Как объект и, соответственно, язык. Да? Вот исследователь, который разработан, как следствие для того, чтобы изучать эти состояния, особенно состояние сознания. Да? Потому что понятно, что само сознание, как вот некоторая психическая реальность, она достаточно глубокая и многослойная. Да? Вот сейчас очень интересное время, потому что вот у нас уже можно говорить о виртуальном сознании, когда вот рассматриваешь программу, да, слои, да, когда люди работают в одном какой-то, в одном пространстве виртуальном, с разными слоями. Да? Mm-hmm. Это прямая аналогия с тем, что вот измененное состояние сознания. Да? Вот у нас есть некоторая реальность, не виртуальная, а согласно черному зеркалу, вообще можно сознание перенести на другой носитель, да, вот оцифровать его. Да. Трансперсональная психология, да, строится на том, что между людьми есть какой-то контакт нематериальный, а психологический. То есть сознание может быть перенесено так или иначе. Но йога, сознание существует. Есть, да. Кая Правеша, да, все это есть. И в чем вопрос? Нет, это не вопрос, скорее комментарий, потому что вот как бы все ИСС, ИСС, я не люблю этот термин. Я тоже. Вы знаете, мне просто вот сразу сейчас пишется, не знаю, какие уставы, когда они говорят, что ИСС. Потому что просто это язык исследователей, причем не наших, потому что вправо, вот, а у нас прекрасная школа актерская, где с сознанием работает, и там у них свои, да, особенности восприятия, как там, вхождение в образ, да, используют они разные техники, вот. И у нас другой язык. Понятно. Просто, видите ли, само понятие измененных состояний сознания – это часть более широкого понятия состояния сознания. Нельзя же отрицать, что состояние сознания существует, правильно? Сознание есть, оно существует в каких-то определенных состояниях. И вот весь сыр-бор ведется относительно того, какие состояния считать обычными, а какие необычные. Вот. Но то, что они есть, эти состояния, с этим никто не спорит. Осознание, а есть реальность, есть свои реальности. Да? И вот это сознание, особенно если просто взять и что-то употребить, не имея выстроенного контекста, то, о чем вы говорили, как у индейцев, там, у буддистов, брахманов, да, когда они там сон пьют, допустим, у них есть определенный контекст выстроенный, в который они применяют. То есть это определенный слой реальности. Вот мы в норме живем в одном слое, а для того, чтобы уйти в другой, нам нужно что-то предпринять для этого. Дальше, да, мы уйдем в этот другой слой. Но для того, чтобы оперировать в этом другом слое, во-первых, он должен быть выстроен, во-вторых, нам нужно сохранить вот эту способность, да, осознанного взаимодействия, да, с определенными структурами в этом слое. Согласен. Хорошо, Макар, что? Юрий Владимирович, а есть же понятие расширенное сознание? Есть. Оно может, в принципе, охватывать и обычное, и измененное состояние сознания? Расширенное, скорее измененное в большей степени. То есть оно все-таки измененное? В общем-то, да. Потому что тогда ты переживаешь какие-то особые вещи в этом состоянии. То есть гораздо шире, чем это в обычном состоянии. В данном случае не смещается точка сборки, скажем так. Какая еще точка сборки? Допустим, что из состояния измененного сознания, то мы воспринимаем это некое, что вот, то есть это не совсем я, как тело что-то мое воспринимает, все в этом роде. А в состоянии расширенного, то есть мы как понимаем, что это я вот в этом теле воспринимаю все так же, только на более, скажем, остро, более тонко, более... В любом случае, Макар, это сам термин нуждается в уточнении. Вы сейчас вот вводите эту формулировку, но насколько она вообще научно опробована, это вопрос еще. Сейчас пока я вижу ваше такое субъективное прочтение этого термина. Потому что то, что я про расширенное сознание читал и слышал, это скорее как раз-таки ИСС, которое характеризуется уже то, что наше «я», оно перестает фиксироваться, быть в какой-то конкретной точке. И будет уже такое ощущение единства там со всем миром. Широко очень. Ну, это ИСС, да. У вас больше нет.